что настоящее место писателя есть его ученый кабинет, и что, наконец, независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы. Совсем иной вариант судьбы гениального художника находит Пушкин в Мильтоне, знаменитом авторе «Потерянного рая». К Мильтону у Пушкина особая симпатия, потому что Мильтон принадлежит к гонимым гениям, которые, как Пушкин в том уверен, служат украшением всей всемирной литературы. Наиболее безбожно обошлись с Мильтоном во Франции, где такие крупнейшие писатели, как Виктор Гюго и Альфред де Виньи, нарисовали его облик в совершенно искаженном виде. Первый в драме «Кромвель», второй в романе «Сен-Мар». Оба изобразили Мильтона в таком виде, что он выглядит жалким безумцем и ничтожным пустомелей. Пушкин отважно заступился за Мильтона, как друга и сподвижника Кромвеля, как человека, преданного до конца своим высоким идеалам. Он в бедности, в гонении и в слепоте сохранил непреклонность души и продиктовал потерянный рай. О каком бы гениальном художнике мира не заходила речь у Пушкина, он оценивает его в первую очередь с точки зрения того, насколько он дорожит собою как человек. Блистателен его панегирик Шатобриану, который предпочел сохранение чистой совести ценой потери художественного успеха. Первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения, бывший некогда первым министром, несколько раз посланником, Шатобриан на старости лет перевел Мильтона для куска хлеба. Каково бы ни было исполнение труда им предпринятого, но самый сей труд и цель оного делают честь знаменитому старцу. Тот, кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властью, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты перов, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью. После этого что скажет критика? Станет ли она строгостью оценки смущать благородного труженика и, подобно скупому покупщику, хулить его товар? Напрашивается парадоксальное заключение. Для поэта, который видит цель поэзии в ней самой, первейшее значение имеет неподкупная совесть. И если он оказывается перед выбором либо пожертвовать совестью во имя искусства, либо искусством во имя совести, то лучший для него исход предпочесть совесть искусству. Ибо совесть для художника – мера спроса с себя. Шатобриан именно так и поступил. Укоры Пушкина критикам Шатобриана может показаться ослаблены его согласием с Низаром, неумолимо раскритиковавшим шатобриановский перевод мильтоновского «Потерянного рая». На самом деле, признавая меткость и точность критики Низара, Пушкин нисколько не колеблет своих позиций. В Шатобриане защищает он в данном случае не поэтические достижения, а человеческие качества. Шатобриану оставалось одно из двух – либо капитулировать перед правительством, написав угодническое произведение, либо превратиться в ремесленника, зато неподкупного по своим взглядам. Восхищаясь человеком в художнике, Пушкин с не меньшей настойчивостью выявляет и человеческие слабости, вообще свойственные всякому художнику, но у некоторых приобретающие опасные, требующие порицания характер. Так он порицает Гюго за то, что тот соблазнился фигурой шпиона и доносчика Видока, решился на то, чтобы искать в нем вдохновений для романа, исполненного огня и грязи. Имеется в виду последний день приговоренного к смерти. Пушкин с возмущением пишет о французских литераторах, состряпавших на основе рассказов палача Самсона книгу под названием «Записки парижского палача». Тем не менее, он с нетерпением ждет появления этого сочинения на книжном рынке.